и главный инспектор только собрался поздравить себя с властным и успешным методом подчинения этой твари, как она вплавь сделала рывок вперед и схватила зубами кучу одежды. Одежда тяжело погрузилась в воду, и собака выпустила ее изо рта. Шерсть на ней встала дымом. У детектива странно застыла кровь от этого замедленного и какого-то первобытного движения серой шерсти Клитемнестры. Солнце будто бы зашло. Он забыл о чужой собаке, подходившей все ближе. И радость от прекрасного утра моментально испарилась. Клитемнестра издала неземной резкий вой, она оттянула губы к ушам, и хвост палкой продолжал линию позвоночника. Куча одежды, которую она расшевелила, погрузилась на несколько дюймов глубже, и пока Уэксфорд наблюдал за ней, худая бледная рука, безжизненная, как камни, пронизанная жилками агата, медленно поднялась из мокрого рукава, и пальцы указывали будто прямо на него. Он снял ботинки и носки и закатал до колен брюки. Мужчина и ребенок на другой стороне реки с интересом наблюдали за ним. Наверное, они еще не видели руку. Переступая с камня на камень, с ботинками в руке, он осторожно перешел реку. Клитемнестра бросилась к нему и прижалась мордой к голой ноге. Он толкнул ее к ивам, будто ламбрекены, нависшим над водой. Подошел к куче одежды и опустился на одно колено. Один ботинок плавал в стороне, а второй был еще на ноге. Мертвый мужчина лежал лицом вниз. Кто-то ударил его тяжелым и гладким предметом сзади по затылку. Одним из камней, догадался Уэксфорд. За его спиной зашевелились кусты ежевики и донесся звук шагов. «Назад!» — скомандовал Уэксфорд. «Не пускайте сюда ребенка!» Он повернулся, загораживая своим громадным телом лежавшего в воде мужчину. Ниже по течению ребенок играл с обеими собаками, бросая им камни в воду. «Боже!» — выдохнул подошедший мужчина. «Он мертв. Я офицер полиции и...» — начал Уэксфорд. «Я знаю вас, главный инспектор Уэксфорд». Мужчина приблизился, и Уэксфорд не смог остановить его. «Боже мой! Я...» Затаив дыхание, он смотрел вниз. Да, неприятная картина. Детективу пришла мысль, что случилось нечто необычное. И дело не в том, что здесь прекрасным июньским утром лежал убитый человек. Необычное в том, что он, Уэксфорд, нашел его. Полицейские не находят тела, пока их не посылают искать убитых или пока кто-то другой не находит их. «Вы не окажете мне услугу?» — спросил детектив. У подошедшего позеленело лицо, и он выглядел так, будто его вот-вот стошнит. «Пойдите в город и позвоните из ближайшего телефона автомата в полицейский участок, и только расскажите, что вы видели. Все остальное они сделают сами. Идите, приятель, возьмите себя в руки». «Хорошо, только я... Вероятно, лучше, если вы назовете свою фамилию. Келлем. Морис Келлем. Я пойду. Прямо сейчас пойду. Только это... Да, вчера вечером я пил с ним в Драконе».